По пути назад смятение, поселившееся в их душах, исчезло. Соленый ветер, дующий в лицо, позволил быстро забыть про тлен и безысходность каньона и червоточины. Спуск они пересекали по диагонали, чтобы не так утомлять лошадей. «Что теперь, Роланд?» – спросил Лалан. «Ты знаешь?» «Нет. Честно признаюсь, нет». «Неплохо бы начать с ужина!» – радостным голосом внес предложение Катберт и постучал пальцами по грачиному черепу. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да», – согласился Катберт. «И вот что я тебе скажу, Роланд». «Пожалуйста, Уилл. Раз мы вернулись на спуск, я для тебя Уилл». «Да, конечно. Так вот, что я тебе скажу, Уилл. Мы не можем до бесконечности пересчитывать сети, лодки, бочки и железные обручи. Всю ерунду мы практически пересчитали. А насколько я понимаю, прикидываться дураками будет гораздо сложнее, как только мы перейдем к лошадям». «Да». Роланд остановил быстрого, огляделся. «Лошади. Везде лошади, скачущие, пасущиеся под луной на серебристой траве». «Но я вновь повторяю вам, дело не только в лошадях. Нужны они Фарсону? Да, возможно. Так же, как Альянсу. И валы тоже. Но лошади есть везде, пусть они такие хорошие, как эти. Однако, как говорят, в шторм сгодится любая гавань. А если не лошади, тогда что? Пока мы этого не узнаем, или не придем к выводу, что нам этого никогда не узнать, будем вести себя как прежде». Часть ответа ожидала их в полосе Кей. На перилах крыльца сидел голубь и чистил хвост. Когда он перелетел на руку Роланда, тот заметил, что у него то ли ободрано, то ли опалено крыло. «Должно быть, какой-то кот сумел подобраться слишком быстро», — подумал Роланд. Голубь принес очень короткую записку, но она объяснила многое из того, чего они не понимали. «Я должен увидеться с ней вновь», — подумал Роланд, прочитав записку. И волна радости захлестнула его. Сердце учащенно забилось, а губы разошлись в улыбке под холодным светом мешочной луны.